«Оставьте нас», — приказал я противомагам своей баталии, когда вдоволь насмотрелся на гостя, сидящего, скрестив ноги, на грубой циновке. Драранцы ушли, я уселся на циновку напротив. «Я вас представлял по-другому», — разлепил рот Верховный. Голос у него оказался скрипучим, как у несмазанной дверцы. «Не скажу, что этим расстроен», — изобразил я усмешку. «Расцеплять будете?» — приподнял скованные руки глава конклава. Я покачал головой. «Нет, так нет», — не стал настаивать Ризин. «Как, кстати, мне к вам обращаться? Называйте меня господин Краум». «Понятно, господин Краум. Мое имя, я полагаю, вы знаете». «Знаю, и предлагаю сразу перейти к делу. Зачем вы здесь? Что вы хотите, господин Ризин?» Верховный вздохнул. «Вы не поверите, господин Краум. Я здесь, чтобы спасти этот мир. Всего лишь...» Поднял я бровь. «И стоило ради этого покидать Орладорский дворец?» Ризин вздохнул еще раз. «Понимаю, со стороны это выглядит глупо и даже, наверное, смешно, но я не обманываю. Я прибыл сюда не по своей воле. Меня послал император». Я усмехнулся. «Кац предлагает сдаться?» «Что?» Не понял Верховный. «Не обращайте внимания», махнул я рукой. «Это идиома. Так что предлагает ваш император?» «Мой император приказал мне отправиться к вам и убедить вас, чтобы вы добровольно прибыли в Орладар и нанесли визит во дворец». «С какой целью?» «Простите, с целью сразиться с его хозяином в магическом поединке. Один на один». «О, как!» — откинулся я на уложенный за спиной валик. «А ничего, что у меня есть друзья, и армия, между прочим, и всем им, вот вынь да положь, хочется тоже, хаем, нанести визит в Орладарский дворец и пообщаться с его хозяином». «Я знаю, господин Краум», — ничуть не смутился Верховный, — «но дело все в том, что даже ваша иммунность к магии не поможет им войти во дворец. Он впустит лишь вас. Вы в этом уверены?» «Абсолютно. С чего бы?» «Я читал откровения Вериона Отшельника», — сообщил собеседник. «Я мысленно почесал в затылке. Об этой княженце мне, помнится, уже говорили. В частности, Рейна и Тури, кажется, Лика. Да-да, типа, что этот утраченный ныне Талмуд, собрание предсказаний какого-то древнего маразматика, и что практически все они сбываются с пугающей точностью. Правда, прочесть эти стопроцентно сбывающиеся пророчества теперь уже никому не удастся. По причине утраты носителя, якобы все его экземпляры были уничтожены по особому приказу нынешнего императора еще 3 века назад. Позвольте мне не поверить». «Не поверить в чем?» — напрягся Верховный. «В том, что читали». «А, вы об этом?» — отозвался он с облегчением в голосе. «Нет-нет, вы напрасно считаете, что были уничтожены все экземпляры. Один из них, и я это точно знаю, хранится в императорской библиотеке, в особом отделе, куда имеют доступ только действительные члены конклава. Я, к слову, в последний раз пролистывал откровения буквально перед поездкой, поэтому знаю, о чем говорю». «Ну, и о чем они вам поведали в этот раз?» — поинтересовался я сделанным равнодушием. «О том, что когда одна ипостась исчезнет, а сердца превратятся в пыль, хозяин двух полюсов сразится с магом без магии среди призрачных стен, и, кто победит в этой битве, тот и укажет миру дорогу в 1000 лет, процитировал маг. «И это все?» — поднял я бровь. «Маловато, однако для абсолютной уверенности. Я понимаю ваш скептицизм», — наклонил голову Ризин. «Но вы сами легко можете убедиться в обратном». «Ну, и каким же образом? Вы можете лично прибыть в Орладар, хоть в одиночку, хоть со всей армией, и попытаться войти во дворец. Ворота города будут для вас открыты. Все войска, какие еще остались у императора, сейчас дислоцируются восточнее и южнее столицы. С юга на Орладар движется армия нового ревийского взира. С востока нам угрожают шайки восточных варваров. Император отдал приказ не препятствовать вам в походе на первый священный город, и этот приказ я исполню». «Зачем ему это? Он и вправду надеется одолеть магией того, кого никакая магия не берет. Просто вы нужны ему живым, и он надеется вас обмануть». «Обмануть? В чем?» «Он собирается принести вас в жертву своему альтер-эго Горшу», — бесхитростно пояснил маг. «Император Ашкар уверен, что сила иммунного поможет создать, а затем контролировать новую магию, с помощью которой он подчинит весь мир. Однако и самомнение у этого вашего императора», — пробормотал я, чуток прифигев от услышанного. «Что есть, то есть», — не стал спорить гость. «Понятно. А вам-то это зачем?» — смерил я его испытующим взглядом. «Вам нафига помогать этому безумцу с его безумными планами? Вы же не идиот». «Ну, в смысле, не выглядите идиотом», — каким можно помыкать как угодно. Вы же ведь наверняка понимаете, не можете не понимать, что в новом раскладе вашему императору потребуются новые исполнители. Ведь если в руках у него будет весь мир, зачем ему такие помощники, что обладают свободой воли? Зачем ему какой-то конклав, если он станет всеведущим и всемогущим? Все так, господин Краум, все так, я тоже об этом думал, выдохнул с тоской собеседник. Старый мир, в любом случае, уже умер, а новый, нового я просто боюсь. Но я ничего не могу противопоставить ни вам, ни нашему вечно юному императору. Поэтому сегодня я просто плыву по течению. Просто плыву. Да, я усмехнулся и покачал головой. Попавшего в жернова господина Верховного можно было лишь пожалеть, но в мои планы жалеть его не входило. Ну и как с таким настроением вы собираетесь спасать мир, господин Резин? Настроение и намерение отнюдь не одно и то же, фыркнул глава конклава. Спасать мир не всегда можно только огнем и мечом. Иногда это легче сделать с помощью знания. И вы собираетесь этим знанием поделиться? Взглянул я на него с интересом. А как же ваше задание и император? Неужели он и это санкционировал? Он ничего не санкционировал, ему все равно, дернул щекой Верховный. А вам, получается, нет? Да, мне и вправду не все равно, вскинулся Резин. Вы можете думать все что угодно, но я не хочу, чтобы победил император. Почему? Потому что я знаю, что будет с миром, если он победит. Мир превратится в ад. И если до того мига, как вы уничтожили камни Баат, еще можно было на что-то надеяться, что зло и добро хоть как-то друг друга уравновешивают, то теперь уже нет никакой надежды. У условно доброго Ашкара осталась только одна дорога. Разрушить все сдержки и противовесы и окончательно превратиться в такого же Горша, как и его альтер-эго. Надеетесь, у меня будет по-другому? Надеюсь, господин Краум, кивнул собеседник. Потому что вы и ваши друзья, величина неопределенная. Вы можете повернуть этот мир как в ту, так и в другую сторону, и, значит, у мира есть шанс. Поэтому я и решил помочь вам, а не императору. Помощь знанием, а не магией, уточнил я на всякий случай. Именно так, знанием. И я готов рассказать обо всем, что знаю об этом мире и магии. Отлично, господин Резин, потер я мысленно руки. Тогда для начала, к примеру, расскажите мне все, что вы знаете о моих друзьях. Кто они, сколько им лет, откуда они появились, почему помогают мне, а не вам, за что они ненавидят империю. У Самаана мы не задержались. Уже на следующие сутки выдвинулись к столице империи. Пленного Резина поместили в одну из гуситских повозок, под охрану четверых батальеров противомагов. Наручники с него не снимали, на всякий пожарный, а то ведь мало ли что. Каждый вечер его приводили ко мне в походный шатер, и мы беседовали до полуночи, после чего я вызывал охрану, и его уводили обратно в передвижную тюрьму. Верховный врать не пытался. Руна познания работала на износ и проверяла на честность едва ли не каждое его слово. Хотя, конечно, он мог говорить не всю правду, и это как раз объяснимо. Всякий пытающийся играть в откровенность, хоть разик, да что-нибудь утаит. Причем, не самое важное, а, вероятнее всего, только то, что может повредить ему лично. Я, кстати, на излишнюю откровенность мага не провоцировал. Просто давал возможность выговориться по максимуму, и Резин этой возможностью пользовался. Болтал без умолку по часу и больше. Я слушал и, как говорится, мотал на ус. Жаль, правда, что о моих соратниках он так и не смог рассказать хоть что-то толковое. Причина простая, он был незнаком с ними. Сначала мне это показалось странным, но потом понял, это эффект масштабирования. Конечно, не в том смысле, что при укрупнении производства затраты на единицу продукции уменьшаются, а в том, что последнее время я постоянно пытался раздвинуть границы собственного восприятия и возможностей и требовал точно такого же от других. Точнее, предполагал, что другие делают то же самое. Ошибался, как водится. Другие, увы, могли действовать по-другому, и уж тем более не могли знать всего. Даже такие, как Резин. «Я слышал о ваших друзьях от членов конклава», — сказал он во время нашего первого разговора, но сам их раньше не видел. «Знаю только, что все они из тех же мест и времен, что и магистр Крамос и высокородная Астия. Но Крамос, насколько я знаю, убит, а высокородная ушла из конклава, и, где она сейчас, мне неизвестно. Я же могу сказать о ваших друзьях только то, что они сильные, очень сильные маги. Я ощутил их энергетические оболочки за четверть лиги до вашего лагеря. Двое мужчин, две женщины. Пятый уровень силы – не меньше. А если учесть, что они его маскируют, то, возможно, и высший, не ниже магистра. Сегодня кого-то из них вы видели, разговаривали? Не преминул я спросить. Одного. Он представился вашим замом по армии. Его зовут Тур. И как он вам? Я не сумел его прочитать, признался Верховный. На меня сразу надели наручники, и заклятия познания отключились. На пятые сутки пути у Резина ожил связь камень. Кто-то настойчиво вызывал главу конклава на разговор. Я приказал снять с мага наручники, чтобы тот мог ответить. Присутствующий при этом Аршав попробовал возразить, мол, это опасно, но я его мнение проигнорировал. За время, прошедшее после Шаонара, я наконец-то смог приспособиться к ситуации. Теперь мне легко удавалось скрывать неприязнь к своим старым соратникам, возникающую всякий раз, когда видел их, слушал, обсуждал возникающие проблемы. Тем не менее, иногда мне все же хотелось высказать кому-то из них все, что успело накопиться в душе и рвалось наружу. В такие минуты я вспоминал Алму, говоря себе, что не все в этом мире такие, как эти, верные и преданные друзья, и это действительно успокаивало. Связаться с первым Верховным отчаянно жаждал один из боевых магов, отвечающих за оборону столицы с южного направления. Я слушал их разговор по параллельно подключенному маг-устройству. «Мессир», — взывал абонент, — «нас атакуют вторые сутки. Кочевники с юга. Их много, мы держимся, но силы уже на исходе. Маг-энергия не пополняется. Сколько у вас бойцов, мастер Прогус?» — узнал его Резин. «Шесть полных сотен, мессир. Начинайте отход», — скомандовал маг. «Отход, но не бегство. Отступайте на северо-восток, к Риштагу». «Но ведь», — опешил Прогус, — «тогда мы откроем южанам дорогу к столице». «Я знаю, мой друг, но это приказ императора», — утешил его глава конклава. «Верьте ему, наш повелитель знает, что делает. Что говорить подчиненным, мы с Резином договорились еще в первый день его пребывания в нашем плену. Свое обязательство маг исполнил безукоризненно. Причем, не единожды. В течение суток позвонили командиры шести отрядов, выдвинутых против армии чернокнижников. Все они получили от своего командующего приказ отступать к Риштагу. Предводители четырех отрядов до Резина не дозвонились. Верховный по этому поводу философски заметил. Ну, что же, кому-то придется пасть в сражении с превосходящими силами. А на седьмые сутки пути, примерно за два дневных перехода до Эрладара, наш авангард столкнулся с передовым дозором ревийской армии. Хвала небесам, драки удалось избежать. Помогли присутствующие в авангарде противомаги из Драрана. С батальерами чернокнижники не воевали и, вообще, достаточно часто предпочитали не драться, а вместе экспроприировать ценности имперских купцов и торгашей из Заморья. Так произошло и сегодня. После уверенного опознания, кто есть кто, командиры южан прибыли в наш временный лагерь для переговоров и координации действий против общего на нынешний день врага, императора и его приспешников-магов. Ревийцев принимал Тур. Я наблюдал за переговорами дистанционно, через связь камни, свой и охотника, интегрированные в общую сеть. В режим экономии мы пока не вошли, маг энергии для передачи приема хватало с лихвой. Южан представляли двое мужчин и женщина. Одеты они были в привычные для кочевников воинов одеяния. Стеганые окольчуженные халаты, шальвары, шлемы с опушками и кожаные сапоги. Единственное отличие женской одежды заключалось в платке, прикрывающем у дамы нижнюю часть лица. Возглавляющий делегацию воин назвался Халешем, сотником гвардии, второй, старшим батыром Давлетом. Женщина хранила инкогнито и в течение переговоров не заговорила ни разу. Сама встреча продлилась недолго, всего четверть часа. От последующего банкета гости, пусть и со всем уважением, но отказались, а хозяева не настаивали. Что же до результатов переговоров, то, в принципе, они всех устроили. Ну, если до мелочей не докапываться, мы должны были занять северную часть имперской столицы, Ревийцы, южную. Более точную линию разграничения предполагалось определить позднее, после штурма дворца и уничтожения императора. На дворец, кстати, чернокнижники не претендовали. Там слишком много чуждой нам магии, объяснил эту позицию Халеш. Лично меня никакие послевоенные терки не интересовали. Все мои планы заканчивались на магическом ритуале, который предполагалось провести сразу после победы. А что будет дальше, я это и сам пока что не понимал. Поскольку то, что хотел сотворить со спрятанным под дворцом драконовым средоточием, если, конечно, это и вправду оно, и мы не ошиблись в расчетах, вступало в противоречие и с планами непобежденного пока императора, и с надеждами моих друзей и соратников, и даже с теми идеями, что я по глупости выложил в своем сне погонщику из-под горы. Свои обещания южане исполнили, так же как первый верховный. Больше препятствий на пути к Орладару мы не встречали, ни конных разъездов ревийцев, ни заслонов имперских вояк, ни перекопанных рвами дорог, ни баррикад, ни партизанских налетов жителей столичных предместий. Когда же до цели осталось лиг 5, не больше, ко мне подросила на своей пегой Рейна. «Дим, я хотела спросить тебя». «Спрашивай», — кивнул я, заметив, что она внезапно замялась. «Ты помнишь, после победы мы собирались провести ритуал возвращения драконовой магии?» «Помню». «Договоренности все еще в силе?» «В силе, конечно. С чего бы им нарушаться?» Пожал я плечами. «Ну, тогда ты же ведь знаешь, участвовать в ритуале должны 6 ипостасей». «Знаю. Закон, справедливость, коварство, любовь, путь и знание». «Все верно. Так вот, по поводу знания. Я тут подумала. Знание у нас уже есть», — перебил я ее. «Верховный маг Ризин, он будет умником». «Да, а ты в нем уверен?» «Уверен, потому что других я не вижу», — сказал и взглянул в упор на богиню любовной страсти. Похоже, она собиралась поспорить, но, встретив мой взгляд, опустила глаза и спорить не стала. «Ладно, раз ты так решил, пусть так и будет». Любопытно, но дракончик на ее медальоне сидел, повернувшись ко мне спиной. Наверное, он был обижен. И на меня, и вообще. Как и предсказывал пленный глава конклава, ворота Орладара были открыты, сопротивления нашим бойцам никто не оказывал. Но все равно, сначала в город вошли разведчики, за ними штурмовики и часть Вагенбурга. Спустя 5 часов во вражескую столицу вступили главные силы. Засад и ловушек наши противомаги в Орладаре не обнаружили. Я тоже, хотя и искал, соображая, прикидывая, где псам их устроил. Ближе к вечеру мы взяли под контроль все ключевые точки, включая ратушу, здание Максовета и храм Баат. Единственным белым пятном, как на карте, так и в реальности, оставался дворец императора. Окруженный белесым туманом, он не пропускал к себе никого, ни магов, ни мастеров рун, ни обычных людей. Копья, стрелы, снаряды для катапульт, все они исчезали бесследно в призрачном мареве. «А я вас предупреждал», — не преминул заметить первый верховный, когда его привели к парадному входу, широкой покатой лестнице, ведущей прямо в туман. «Сами пытаться войти не будете?» — поинтересовался я для проформы. «Попробовать, конечно, могу, но результат, уверяю, будет точно таким же», — ответил Ризин. Я хмыкнул, но решил не экспериментировать. Для очередного эксперимента требовалось снять с мага наручники. Идти на подобный риск было неправильно. «Ладно, попробуем, как договаривались». Проверив, легко ли выходит из ножен меч, достаточно ли в колчане стрел и болтов, хватает ли в рунных пластинах энергии, я, не оборачиваясь, шагнул на ступени. Туман впереди чуть колыхнулся, а когда до его границы осталось 4 метра, в нем открылось что-то вроде прохода. Меня действительно приглашали внутрь. Отказываться от приглашения я не стал. Отказываться было не по-игротски. Глава 25. Первые стычки с имперцами начались за 500 лиг до столицы. Спустя сутки они уже перешли в столкновение с довольно крупными силами. Командующие авангардом Сайры насчитали с 10 отрядов по несколько сотен воинов, усиленных боевыми магами, пытающихся атаковать ревийцев на марше. Передовые части армии Великого Взира предсказуемо остановились и принялись закрепляться на местности в ожидании подхода основных сил. Однако, к немалому удивлению южных батыров, когда армия наконец подтянулась к месту сражения, более половины имперских частей и подразделений принялись поспешно отступать на северо-восток, в сторону от главного тракта. Ревийские воины не преминули воспользоваться ситуацией и сходу атаковали врага. Жестокая сеча длилась весь день, от рассвета до заката. Имперцы полегли все, в плен их батыры не брали. Правда, и армия Взира тоже понесла в этом бою существенные потери. 400 доблестных воинов остались лежать на залитом кровью поле. Великий Взир Аушах ходил чернее тучи по обустроенному возле места сражения лагерю. Начальник гвардии Эрханбей не отставал от него. 500 его подчиненных, лучших бойцов Тилланда, погибли в смертельных атаках на ощетинившийся копьями вражеский строй. «Нас это не касается», — беззаботно заметила Астия по поводу тягостных настроений в войсках. «Но ведь у нас столько погибших», — попробовала возразить Алина. «У них, моя девочка, у них, а отнюдь не у нас», — назидательно проговорила высокородная. Бывшая невеста Ашкарти решила не спорить с наставницей. Цинизм был у последней в крови. Высшие маги редко когда снисходили до нужды чаяний простых смертных. К огромному облегчению девушки, ее друзья из отряда Халиша в списках погибших не значились, хотя его сотня участвовала в сражении с самых первых минут. Более точную информацию она получила к утру от Гианы. «Нам отменили атаку и отвели в резерв», — сообщила Ревиика. «Зачем?» — приказ Эрханбея. «Он не хотел рисковать лучшей гвардейской сотней. Халиш теперь рвет и мечет. Я его понимаю», — кивнула Алина. Она действительно понимала Батыра. Ему не позволили вступить в бой, и вместо него погибли другие. А еще он наверняка боялся, что его и других гвардейцев могут обвинить в трусости. Не напрямую, конечно, а через слухи и домыслы. Мол, этим любимчикам Взира и Эрханбея предложили не лезть первыми в драку, и они согласились, что в глазах многих могло служить, пусть неявным, но доказательством. А жить с клеймом даже не труса, а просто в ревейском обществе было, наверное, самым страшным из наказаний. Видимо, именно это стало причиной того, что Халиш буквально заставил начальника гвардии дать ему шанс искупить свой невольный позор и отправить его отряд в дальний рейд к столице империи. «Эрханбей согласился», — сказала Гиана. «Только мы двинемся не по прямой, а через северо-запад. Великому Взиру нужна информация об укреплении Харладара с той стороны, ведь оттуда, как всем известно, идут мятежники. Но имперцы их, вероятно, боятся меньше, чем нас. Поэтому они специально скомандовали отступление. Они хотят, чтобы мы подумали. Дорога на Эрладар с юга открыта, и подготовили нам ловушку. Они уверены, мы пойдем по прямой. Однако мы знаем, мятежники вряд ли дойдут до столицы быстрее, чем мы. Поэтому мы должны ударить по Эрладару не с юга, не там, где нас ждут, а с запада, во фланг их армии. Так считают все командиры. Ахалиш, Ихалиш. Алина не стала разочаровывать подругу. Через высокородную Астию она уже знала, что войско мятежников гораздо ближе к столице империи, чем полагают в диване. Единственное, о чем она предупредила невесту сотника, так это о том, что если они случайно столкнутся с передовыми частями мятежников, вступать с ними в бой не стоит. Лучше попробовать договориться, посоветовала Гиане Великая Пери. У нас с ними общий враг, не надо давать ему повод для радости. Мы можем с ними столкнуться, ты в этом уверена? Усомнилась подруга. Я полагаю, что это возможно, уклонилась от прямого ответа Алина. К счастью, Гиана отнеслась к сказанному серьезно. Сомнения Великой Пери – это откровение для остальных. Я передам это Давлету и Халишу, не сомневайся. На следующее утро отряд Халиша ушел в рейд, а заявившаяся в гости высокородная подтвердила предположение. Иммунные и его армия уже на подходе к столице. Но они не торопятся, и у нас есть возможность подойти к Эрладару одновременно. Что мы должны для этого сделать? Подобралась Алина. Ты, ничего, засмеялась Астия. Подстегнуть Эрханбея и Взира, проблема моя. А если иммунные и его люди ускорятся? Обеспокоилась Пери. Вдруг они стали подозревать, что вы за ними следите. Исключено, отрезала высокородная. Связь между мной и той женщиной из его окружения односторонняя. Она ни о чем не подозревает, я в этом уверена. А даже если бы стала, определить источник воздействия у нее не получится. Она в свое время сама предоставила мне такую возможность. Точнее, право. И обратно его я ей никогда не отдам. Вы заставляете ее действовать против воли? Осторожно поинтересовалась Алина. Нет, это было бы слишком грубо, усмехнулась сиятельная. Я лишь слежу ее чувствами за всем, что вокруг, и иногда навожу иллюзии на тех, кто нам нужен. Результаты приемлемые. Наш иммунный, судя по поведению, уже изменил свое отношение к окружающим и... Женщина вдруг осеклась, и Алина попробовала угадать причину заминку. И, значит, нам надо закрепить его в этом, так, нет, не так, дернула щекой Астия. С ним нельзя перебарщивать. С этой женщиной у иммунного что-то такое, чего я никак не улавливаю. Друг с другом у них что-то сложное. Но что конкретно, не знаю и не хочу рисковать. Сегодня нам хватит того, что есть, а дальше посмотрим. Халиш и его сотня вернулись через два дня. Сведения, которые он привез, огорошили многих, но одновременно обрадовали и заставили поторапливаться. И хотя некоторые из дивана усомнились в точности привезенной Халишем информации и искренности мятежников, а кое-кто даже попробовал обвинить сотников в торопливости, мол, не его это дело всякие соглашения неизвестно с кем заключать, слово великого Взира поставило в дискуссии точку. «Мы выдвигаемся к Эрладару, скорость движения наивысшая, Походный лагерь свернули мгновенно. Войско двинулось по главному тракту с максимально возможной скоростью. К столице империи армия Великого Взира подошла через двое суток, но, похоже, что опоздала. В городе уже хозяйничали другие. Впрочем, нахлынувшие было уныние и досада быстро сменились воодушевлением и надеждой. Как в скорости выяснилось, мятежники данные Халишу обязательства выполняли. Всю южную часть Эрладара, как сообщил прибывший из их стана гонец, они были готовы передать под опеку южан. Оставалось лишь уточнить детали такой передачи. «Мы туда не пойдем», — сообщила Алине высокородная, отыскав девушку в уже готовящейся войти во вражескую столицу колонне. «Я договорилась со Взиром, что я, ты, Эрханбей и две сотни гвардейцев останутся здесь, снаружи. А Халиш, Гиана, Давлет», — оглянулась Алина на наблюдающих за их разговором друзей. «Я не могу их оставить. Можешь, девочка, можешь», — с нажимом проговорила Сиятельная. «Никуда они от тебя не денутся. Встретитесь, когда все закончится. А у нас», — она перешла на шепот, — «начинается самое главное. Мы не должны отвлекаться, потому что иммунный уже вошел во дворец. Я шел по пустынным залам. Шум шагов отдавался гулким эхом от сводов. Вокруг все как будто бы вымерло, но я буквально всей кожей чувствовал разлившееся в воздухе напряжение. Или это было не напряжение, а та самая маг-энергия, про которую мне говорили и которую император Ашкар накапливал здесь 3 с лишним века. Запасал как раз на тот случай, когда ему придется сражаться с таким, как я, на которого эта энергия не подействует. Или все же подействует. Подействует, если ее сконцентрировать до плотности выше, чем плотность превратившейся в белый карлик звезды. Вопрос, ответ на который может дать только практика. Эксперимент, который нельзя будет повторить. В этом предположении я, кстати, отнюдь не перестраховывался. Все мои рунные записи здесь не работали. Сначала, сразу же после входа отключилась руна познания, а последующая проверка показала, что и остальные полностью лишились энергии. Надеяться я теперь мог лишь на свои сноровку и силу и на помощь погонщика. Ну, если, конечно, он не соврал. Спросить, где найти императора, было ни у кого. Не знаю, куда этот гад подевал всех слуг, царедворцев, невест, их наставниц, наложниц, но, думаю, без смертоубийства тут точно не обошлось. Ведь если верить главе конклава, для владыки империи таких понятий, как зло и добро, не существовало. Он обозначал их просто как минус и плюс, равнозначно. По типу, хоть жив человек, хоть мертв, для правящей миром силы оба состояния имели равную ценность, а рождение и смерть давали одно и то же количество готовой к использованию маг-энергии. Подход 100% античеловеческий, но с точки зрения владеющего здешними землями супермага настолько же правильный и прагматичный. Как по мне, этот принцип-подход следовало уничтожить вместе с носителем, причем, навсегда, без права на перерождение. Наверное, именно это даже не неприятие, а настоящая ненависть и четкое осознание, что я должен прибить эту тварь, рядящуюся в человечье обличье, вело меня по коридорам и анфиладам дворца в нужную сторону. Врага я нашел спустя полчаса, в большом круглом зале с высоким куполом, в основании которого располагалось не менее сотни окон. Благодаря им, воздух в зале, казалось, парил в проникающем внутрь солнечном свете, а стены и купол выглядели, словно полупрозрачная оболочка взмывающего в небеса воздушного шара. «Я ждал тебя, брат», — мягко проговорил стоящий посреди помещения юноша, на вид, лет 16-17, с вьющимися золотистыми волосами и аристократически строгим лицом. «Зачем?» — мой голос в сравнении с императорским звучал, как воронье карканье. «Чтобы поговорить. О чем? Как спасти этот мир?» Пожал плечами Ашкар. Я молча смотрел на него 5 секунд, а после не выдержал и рассмеялся. Его магия, даже собранная в кулак и подпитываемая солнечным светом, на меня не влияла. Мне было плевать на его гипноз, попытку заставить пасть ниц и добровольно признать его своим господином. «Бесполезно», — сообщил я, закончив смеяться. «Нам двоим в этом мире тесно. Спасать его будет кто-то один. Ты сам выбрал», — вздохнул император и, вскинув обе руки, словно бы зачерпнул в них пару горстей льющегося из окон света. Через мгновение этот свет ударил по мне. Преобразовать поток маг-энергии, а потом запустить его в обратную сторону не получилось. Только утилизировать и рассеять в пространстве. Далось это, прямо скажу, нелегко. Дыхание сбилось, ручейки пота потекли по лбу и вискам. Правда, и оппонент после такого заброса смотрел на меня уже не так безмятежно, как раньше. Улыбка с лица сползла, волосы взмокли, рот сжался в тонкую нитку. «А ты силен», — процедил он сквозь зубы. «Но это неплохо. Драконово средоточие слабаку не раскрыть». «Драконово средоточие? А Верховный-то не ошибся. Выходит, поставил я мысленный плюсик главе конклава. Это он молодец». «Правильно, значит, я его. Посмотрим теперь, что ты на это скажешь». Не дали закончить мне мысль. В умнике отрядил. Закончил и тут же ушел перекатом от рухнувшей на пол колонны. Каменная дурында с грохотом брякнулась точно в то место, где за миг до того находилась моя бесценная тушка. Я еле успел заметить мелькнувшую на физиономии Ашкара ухмылку, а после мне стало просто не до того, чтоб следить, что у гада на роже. Ведь этот говнюк сделал именно то, чего я больше всего опасался и до чего не додумались все прочие маги, включая конклавщиков. Хотя решение, вообще говоря, лежало на самой поверхности. Единственно правильная стратегия, когда имеешь дело с иммунным. Вместо того, чтобы тупо швырять в него заклинаниями, надо лишь переключить эти заклинания на внешний объект. Об этом почти догадались грудастая Астия и ее полудурок-братец, когда допрашивали меня в Шаонере, но, вероятно, на этом почти у них все и закончилось. Объект для экспериментов сбежал, исследования соответственно прекратились. А вот у императора все получилось как нельзя лучше. Для него лучше, не для меня. Могучая магия вырывала из стен камни, колонны, портики, барельефы, и весь этот строительный мусор летел в меня. Правда, летел неспешно. На ускорение настолько тяжелых предметов времени уходило существенно больше, чем, к примеру, на пулю или стрелу. Наверное, только поэтому мне и удавалось от них уворачиваться. Но только пока, ведь все могло измениться в любую секунду. Стоит разок оступиться, замешкаться или, скажем, противник допрет наконец, что энергия выстрела достигается не только массой, но и скоростью выстреливаемого снаряда, и, все, аллис, реанимация. Как в том анекдоте про столб, ногу и МВ квадрат пополам. Пыль, как ни странно, в этом бедламе отсутствовала. Видимо, под завязку заполнившая дворец маг-энергия попросту не давала ей шанса подняться, как на Луне, где в отсутствие воздуха, легкая лунная пыль не клубится над твердью, не оседает, а падает вниз с той же скоростью, что и тяжелые камни. Сегодня мне это знание ничего не давало, ну, почти ничего, потому что я все же улавливал, благодаря отсутствию пыли, как перемещаются по залу магические потоки, как они сначала вливаются в императора, а затем ударяют в снаряды, предназначенные для иммунного. Вот если бы эти потоки можно было перехватить. Арбалет потерялся уже на первом прыжке уклонений, лук на четвертом, колчан со стрелами сорвался с ремня на шестом. При себе оставался лишь меч, да и тот пришлось выдрать из ножен, а сами ножны отбросить в сторону, чтобы они не мешали крутиться волчком под выстрелами. Свой единственный шанс я видел в том, чтобы подобраться к противнику на расстоянии ближнего боя. Сталь против магии, иммунность против колдунства. Противник ближнего боя не жаждал. Поэтому, едва расстояние между нами сокращалось шагов до пяти, он начинал отступать, прикрываясь завесой из мелких камней. Это давало мне короткую передышку, но к цели не приближало. Требовалось что-нибудь новое, радикальное, в корне ломающее рисунок сражения. Новое, радикальное приключилось тогда, когда я практически выдохся. Мечущиеся по залу потоки энергии вдруг будто разбились о какую-то невидимую преграду, а затем, столь же резко отхлынув, накрыли меня с головой, почти как морская волна, ударившаяся о пирс и окатившая тучей брызг стоящего на нем человека. От наполнившей меня силы я чуть было не задохнулся, но, к счастью, уже через миг вынырнул из крутящейся водоворотом воронки и запулил халявной энергией по очередной летящей в меня каменюке. Любому землянину, почитателю Звездных войн, это один в один бы напомнило схватку магистра Йоды с каким-то из ситхов, где они спорили, чье владение гравитацией круче и смертоноснее. Мы швырялись друг в друга обломками стен, словно два теннисиста мячиками, останавливая их прямо в воздухе и отправляя обратно в соперника. Только вместо ракеток отбивали снаряды магией. Теперь ее хватало обоим. Разлитая по дворцу маг-энергия вливалась теперь не только в Ашкара, но и в меня. Причем, в равной степени. Кто это все устроил, кто лишил императора монополии на колдовство, погонщик или кто-то другой, раздумывать, рассуждать было некогда. Все силы уходили на то, чтобы победить. Тупое бодание кто кого длилось примерно минуту, а потом мы просто устали. До такой степени, что уже не могли поднять ничего тяжелее обычного кирпича, а уж метнуть его было вообще за гранью. Изможденный до нельзя, я упал на колено и уперся рукой в обломок плиты. Другая сжимала меч. За время боя я его так и не выпустил. В шагах в 20 от меня в такой же примерно позе и состоянии пребывал мой соперник. Прекрасная возможность, чтобы прикончить его обычным клинком. Надо только пройти эти 20 шагов и все, схватка закончится. Легко сказать, да нелегко сделать. Для обессиленного бойца каждый подобный шаг превращался в целую лигу, и прежде чем его сделать, требовалось хоть немного восстановиться. Но вместе со мной восстанавливался и противник. Магические потоки мало-помалу начали снова вливаться в наши тела и души. И это означало, что наша схватка скоро продолжится. В том же ключе, когда никто не может взять верх над соперником. «Жалко, ты не захотел стать другом», — неожиданно пробормотал император. «Мы могли поделить этот мир и магию, но ты отказался. Поэтому я ухожу, а с тобой будет разбираться другой, который сильнее». Глава 26. «А ты молодец, справилась», — похвалила Алину высокородная. «Я уже начала волноваться, что ничего не получится». «Я тоже изволновалась», — устало проговорила Великая Пери. «Если б не эта женщина Нута, которая Рейна, у меня бы и вправду не получилось. Энергия во дворце она не такая, как здесь, как везде. Ашкар ее так исказил, что я никак не могла ее ухватить». «Не могла», — удивилась Сиятельная. «А почему тогда я этого не заметила?» «Вы держали канал. Отвлекаться вам было некогда», — объяснила Алина. «Я это видела, чувствовала. Вы смотрели на все глазами той женщины, а я ощущала ее эмоции. У нее была связь с иммунным, и даже энергия призрачного дворца не смогла ее подавить, потому что их связь не на разуме, а на чем-то ином, чего я не понимаю». «Ты все усложняешь», — покачала головой Астия. «Пытаешься объяснить очевидное. Там все существенно проще, чем кажется. Она, как и мы, желает победы иммунного, поэтому делает все, чтобы он победил. А что будет после, это уже совсем другая история. Понимаешь?» «Да, наверное, так», — кивнула Алина. «Но все равно, мне почему-то кажется, что в этой Рейне есть что-то такое знакомое, что я когда-то встречала, давно, очень давно, настолько давно, что уже и не помню. Вот если бы я смогла увидеть ее вживую, может быть, и увидишь, а может и нет», — пожала плечами колдунья. «Это уже не от нас зависит, а от иммунного. Если мы сделаем все, что хотим, он обретет наконец-то свободу воли. И как он поступит, что сделает со своими соратниками-предателями, останется только гадать. На его выбор нам повлиять не дано». «Жалко», — вздохнула Алина. «Мне бы на самом деле хотелось бы посмотреть на нее. Очень хотелось», — добавила она еле слышно. Рейна стояла, как изваяние, перед входом в Орладорский дворец. Прошел уже час, как Димир исчез в клубящемся на ступенях тумане, а она так ни разу и не шелохнулась. Ей никто не мешал, никто не пытался окликнуть ее, отвлечь, увести от дворца к установленным в императорском парке шатрам. Даже друзья, как старые, так и новые, тот же Рушпун или Хруст. Похоже, все понимали, зачем она здесь и почему не уходит. Они ошибались. Рейна не просто ждала. Рей знала, что может понадобиться Димиру в любую секунду. И пусть после Шаонарского храма он стал неожиданно холоден с ней и другими, но это вовсе не повод, чтобы обидеться насмерть. Хотя, если честно, именно это она чуть было не сделала, когда Дим внезапно прогнал ее из шатра, ничего, по сути, не объяснив. Объяснение, что происходит, она получила позднее. Сначала от Лики, потом от Тура, затем от Аршафа. «Он просто не хочет нас подставлять», — заявляла лучница. «Что, значит, не подставлять?» — не понимала богиня. «Магия умирает, и он боится, что если у нас не получится, если император окажется сильнее, чем мы, то весь его гнев упадет на нас, как на ближайших соратников Дима. За нами следят», — говорил охотник. «Димир это чувствует, наверное, лучше всех. Поэтому он и решил сейчас от нас отстраниться». «Зачем, зачем ему от нас отстраняться?» — хмурилась Рей. «Чтобы наш враг считал нас лишь исполнителями. Чтобы он думал, Димир такой же, как он, что наш друг любит власть, а мы для него не друзья, а слуги, и значит, какой с нас спрос? Больше других он старался сберечь тебя», — уверял вор. «Меня? Почему меня?» — перехватывало у Рейны дыхание. «Одну причину ты знаешь. О ней, полагаю, вся армия в курсе», — по-доброму усмехался Аршев. «А другая? Другая. У тебя нет, как у нас, рунной записи на удачу. Ты сама от нее отказалась. Так что, случись что плохое, мы, может, и вывернемся, а ты, хочешь, я верну тебе ту пластину, Демиржи сперва тебе ее предлагал, помнишь? Нет, Шаф, не надо, качала головой Рей, у меня уже есть другой талисман, но только Дим об этом не знает, и это причина. Ты прав, Рейна и в самом деле в тот пустоградский вечер отказалась от предложенной Димом пластинки с рунами на удачу, сказав, что у нее уже есть талисман, но это была неправда, талисмана у нее тогда не было, тогда ей казалось, что обычные руны для всех, это совсем не то, что ее нужно, ей хотелось от Дима большего, много большего, а не просто удачи, она оказалась права, ее мужчина действительно подарил ей то, что она хотела, чуть позже, не подозревая, насколько его подарок бесценен, именно этот дар сделал ее глаза опять одноцветными, как раньше, в далеком, почти что забытом детстве. О том, что подарок Дима и стал ее талисманом-залогом, женщина никому не рассказывала. Догадаться могла только Лика, но даже она навряд ли связала бы то событие, что случилось с ее подругой, и тем, что нежданно-негаданно появилась у бывшей драконовой пчери вместо простой рунной записи на удачу. Единственное, что, в случае реальной опасности, помешало бы талисману выполнить предназначенное, это если бы Дим перестал бы любить ее. Однако Рей знала, если бы это случилось, она просто не стала бы жить, и тогда никакие залоги и талисманы ей бы уже не понадобились. Но, правда, имелось еще условие, ведь чтобы любить, надо жить. Мертвые, как известно, любить не умеют, и, значит, Рей должна сделать все, чтобы ее мужчина не умер. Странно, но она почему-то, даже закрыв глаза, видела все, что происходит с Димом внутри дворца. Словно бы кто-то специально вел ее за ее мужчиной по пустым коридорам и залам, где она никогда не бывала, вел не телесно, сознанием, почти как тогда, когда они вместе спасали друг друга в Сижише и окрестностях. Рейна во всех подробностях видела бой между Ашкаром и Димом, видела, как неподвластная никому, кроме императора, маг-энергия вдруг начинает подчиняться тому, кто пришел уничтожить империю и ее властителя, как оба соперника останавливаются истощенные, не в силах продолжить схватку, как император вдруг превращается в свое альтер-эго, и бой вспыхивает по новой, только уже без привычной магии. Зажатый в руке медальон жег пальцы огнем, но Рейна терпела и не отпускала его ни на миг. Живущий в медальоне дракончик выражал свои чувства так, как умел. Рей знала, что он обижен на Дима, смертельно обижен, что он не понимает и не принимает все те объяснения, какие его хозяйка услышала от друзей, но все равно, какую бы обиду малыш в себе не таил, он по-прежнему оставался призрачной частью того, кто сейчас бился насмерть с врагом в окруженном туманом дворце. И значит, он просто не мог не рваться туда, где ждал его помощи бросивший вызов злу прародитель. «Лети», — прошептала Рей, разжимая пальцы, когда пришло время. «Ну, наконец-то», — рявкнуло появившееся на месте императора существо, горбатое, длиннорукое, с вывернутыми назад коленями, лицом, напоминающим посмертную маску, и горящими алым огнем глазами. «Ты, Горш», пронзила меня догадка. «Вторая ипостась императора, раньше мне почему-то думалось, что они живут в разных телах. По крайней мере, все, кто когда-то упоминал при мне Ашкара и Горша, говорили о них, как о двух разных людях. Действительность оказалась и страшнее, и проще. Вместилище было одно, просто оно менялось, когда им управляла какая-то из двух ипостасей. А ты кого собирался здесь встретить, червь?» Расхохоталось чудище. Ашкар был глупцом, но даже ему удалось понять, его время кончилось. Пришло время Горша. В его правой руке возник меч. Острое лезвие с гудением рассекло внезапно сгустившийся воздух. «Ты отказался спасать этот мир живым, значит, будешь спасать его мертвым?» Прорычал Горш и рванулся ко мне. Сталь столкнулась со сталью. Звон двух клинков разнесся по залу и эхом отразился от сводов. Потоки энергии вокруг нас как будто застыли. Магия во дворце словно и впрямь умерла. Кто из двоих сильнее, должен был решить честный бой. Судя по первым секундам, сильнее выглядел Горш. Хотя, вероятно, это сказывалась моя истощенность от предыдущей схватки. Противник обрушивал на меня град ударов, а я пока лишь защищался, болезненно морщись после каждого выпада. Пальцы дрожали, в ушах стоял гул, меч мог в любое мгновение выпасть из ослабшей руки. Горш, чувствуя свое превосходство, с финальным ударом не торопился. Похоже, ему, как в дешевом боевике, хотелось сперва поглумиться над явно проигрывающим соперником. «Надеешься, червь, на того, кто сидит под горой?» Решил он поговорить, отступив на шажок и вроде как давая мне передышку. Я ничего не ответил. Тратить силы на болтовню – то еще удовольствие. Особенно, когда по лицу ручьем течет пот, режет глаза, а дыхание врывается из гортани, как после долгого и тяжелого бега. «Да-да, ты не ошибся. Я тоже там был, только раньше», – продолжил Горш. «Ну, то есть не я, а Ашкар, но это не важно. Он оказался слюнтяем и теперь будет делать то, что я прикажу». Его клинок просвистел над моей головой, я еле успел увернуться. Если б не ждал от гада подобной подлянки, усыпить бдительность и ударить, остался бы без башки, 100 пудов. «Шустрый червяк», — усмехнулся противник, — «но это тебе не поможет, я тебя все равно прикончу». Он провел еще пару выпадов и опять отступил на шажок. «Интересно, что ты просил в пирамиде желаний, небось, власть над миром или что-то такое?» «Ну да, судя по тому, что ты делал, ты как раз этого и хотел, глупец. Хозяин горы — это мастер обмана, он выполняет желания, но не обещает, что результат будет вечным. Ты вскарабкаешься на вершину, но сразу же рухнешь вниз, потому что желание влезть туда выполнено, а ничего другого тебе не обещали. Свое желание, как я понимаю, ты уже получил. Занял столицу империи, устранил императора и стал самым главным. Но на этом все твои достижения и закончились. А знаешь, почему, разлепил я губы, решив таки вступить в разговор. Потому что твое желание власти, пыль перед моим Яшкара желанием властвовать над магией жизни и смерти. Жизнь. Кстати, ты уже проиграл, а смерть, ха, твоя смерть послужит началом для новой магии, высшей, в которой нет места ни для кого другого, кроме меня, великого Горша. Гордись своей участью, червь. Мало кто в этом мире может похвастаться тем, что стал жертвой на моем алтаре. Он засмеялся низким утробным смехом, а потом снова атаковал. Теперь уже без поддавков, игра в кошки-мышки закончилась, я понял, сейчас я умру. Первым ударом противник заставил меня оступиться, вторым выбил клинок из моей руки, третий должен был поразить меня в сердце. Когда острие меча уже летело мне в грудь, воздух над головой Горша пронзила короткая молния. Маленький, словно бы сотканный из полупрозрачных нитей дракончик впился моему сопернику в морду. Болезненно яростный вопль разнесся по залу. Чтобы отбросить в сторону призрачного дракончика, Горшу понадобилось 4 секунды. За это время я успел многое. Во-первых, подняться. Во-вторых, подхватить свой клинок. В-третьих, рубануть им по сжимающей меч лапе чудовища. Когтистая длань брякнулась на земь. Горш заорал так, что у меня едва барабанные перепонки не лопнули. А через миг в мою сторону от его застывшей фигуры покатилась волна ярчайшего пламени. Я встретил его таким же. Лирнийский огонь, от которого не спасутся ни древо, ни камень, ни сталь, ни плоть, ни живые, ни мертвые. Именно им я сразил на мосту у пустой горы целое войско, но после ни разу не смог его вызвать, как ни пытался. Видно, и вправду, этот подарок погонщика срабатывает лишь в случае крайней нужды, только тогда, когда терять нечего, а все другие способы и умения уже исчерпаны и иных вариантов попросту не осталось. Сегодня нужда появилась сразу у двух бывших гостей подгорного жителя, меня и Горша Ашкара. Две равные силы, две равных волны столкнулись в магическом поединке. Верх мог взять тот, у кого больше опыта, силы, умений. Сил у меня практически не осталось, умений и раньше было не очень, про опыты говорить нечего. Граница меж двух огней мало-помалу смещалась ко мне, медленно, но неотвратимо. Шаг за шагом, ладонь за ладонью, дюйм за дюймом. Я снова проигрывал, и ничего не мог с этим поделать. Меч снова валялся среди камней, плечи безвольно повисли, ослабшие ноги грозили вот-вот подломиться, в глазах стоял багровый туман, кожа от приближающегося жара буквально горела. А когда до стены огня осталось не больше метра, черноту над лирнийским пламенем вновь разорвал светящийся росчерк. Сложивший крылья дракончик рухнул болидом в то место, где должен был находиться Горш. Мощнейшая вспышка, такая, какая, наверное, бывает только при ядерном взрыве, выбила из меня остатки сознания. Что они делают, демоны, их раздери? Что они делают? Глаза у высокородной гневно пылали, пальцы обеих рук сжимались и разжимались так, будто ей очень хотелось кого-нибудь придушить. А что они делают? Делано удивилась наблюдающая за поединком Алина. Ты разве не видишь? Всплеснула руками Астия. Горш Ашкар притащил с собой средоточие. Они же могут его уничтожить. И что? Как это что? Бывшая невеста Ашкарти еще никогда не видела сиятельную в таком состоянии. Возмущение, смятение, ярость, отчаяние. И все это одновременно, взболтать, но не смешивать. Они запустили друг в друга лирнийский жар, а только лирнийский жар способен убить обладателя силы окончательной смертью. Продолжила Астия. А еще он убьет и всякий источник силы, даже драконово средоточие. Если это случится, магия в империи просто исчезнет. Любая, и даже рунная, невинно поинтересовалась Алина. По поводу рунной не знаю и проверять не хочу, процедила сквозь зубы магичка. Что так, что эдак, нам надо принять все меры, чтобы драконово средоточие не погибло. Что предлагаете? Надо накинуть портал на источник. На средоточие, да, но только в самый последний момент, чтобы никто не смог проследить. Если победу одержит иммунный, средоточие сгорит вместе с горшим. Поэтому оно должно оказаться у нас за миг до конца поединка. А если выиграет горш, то в общем, тоже у нас, и тоже в последний миг. И не приведи великое небо, если этот урод догадается, кто его утащил. Что я должна сделать? Спросила Алина. Когда я скажу, ты должна перекинуть энергию всю, которую накопила, горшу на грудь. Именно там он прячет источник. Куда твой энергопоток ударит, там и возникнет портал. Я позабочусь, чуть успокоившись, объяснила высокородная. Понятно, теперь я знаю, что делать, кивнула Великая Пери. Она, действительно, знала, что не собирается спасать средоточие. Ведь если оно исчезнет, исчезнет и вся ненавистная ей имперская магия. Именно ради этого Алина вернулась в империю вместе с ревийской армией. Даже удивительно, что Астия не сумела ее просчитать. Это лежало на самой поверхности, но бывшая колдунья Конклава ничего не заметила и не заподозрила. Впрочем, имперские маги всегда отличались завышенным самомнением и никогда не считали ровней себе обычных людей. К чему это привело, известно. Иммунный разнес их армии вдребезги, захватил их столицу и теперь бился с их превратившимся в чудовище императором. И пускай он действовал не так, как Алина, но его цели полностью совпадали с целями бывшей невесты Ашкарти. И, значит, хотя бы за это он был достоин спасения. Девушка чувствовала, в этой схватке победит человек, а не маг. Как, неизвестно, но победит обязательно. Вот только цена у такой победы окажется запредельно высокой. Драконово средоточие, не тот артефакт, что умирает бесследно и безнаказанно. Всякий, кто окажется рядом, погибнет. Даже такой, как иммунный. Финал наступил, когда что-то невообразимо яркое рухнуло прямо в лирнийское пламя, в то место, где стоял горш. За миг до взметнувшегося к небесам огненного цунами Алина направила всю накопившуюся маг-энергию в падающего на земь иммунного. Я очнулся среди пожухлой травы, желтоватые ломкие стебли кололи лицо, голову поднимать не хотелось, но я ее все же поднял, и увидел то, что увидел. На месте, где раньше стоял Орладар, растекалась черная хмарь. Из ее середины в небо тянулся классический гриб, точь-в-точь как в учебниках по ГОВ-разделе о поражающих факторах ядерного оружия. Нет-нет, никакая ядреная бомба здесь не взрывалась, здесь взорвалось другое. То самое драконово средоточие, которое горш Ашкар извлек из подвала в дворца и принес с собой, желая использовать как алтарь, с единственной жертвой иммунным. Жертву из меня сделать не получилось, жертвами стали другие. Тысячи и тысячи тех, кто пришел вслед за мной в столицу империи. Тур, Лика, Аршев, Хруст, Бур, Рушпун, Рейна. Осознание, что они погибли из-за меня, из-за моей жажды мести, свело бы с ума любого, даже самого сильного и обладающего абсолютно устойчивой психикой человека. Себя я сошедшим с ума не чувствовал. Наверное, потому что боль заместила опустошение. Мне было все равно, что случится дальше, что будет со мной и с миром. По факту, я уже умер, а то, что еще дышу, надеюсь, что это все ненадолго. Твое желание выполнено. Мы в расчете, послышалось из-за спины. Я обернулся. Над землей висело косматое облако, не слишком большое, метра 4 в диаметре. Не слышу слов благодарности, усмехнулся погонщик. Ты знал, что так будет, просипел я, не спрашивая, а утверждая. Конечно, согласился подгорный житель. Ты жаждал мести, ты ее получил. Твой противник желал до конца постичь магию жизни и смерти, и он это сделал. Постиг и познал, умер последней смертью. На этом месте погонщик зашелся визгливым, лающим смехом. Наверное, он был доволен собой. А ты, что получил ты? Не мог не задать я давно вертящийся в мыслях вопрос. Я, тебе есть до этого дело? представь себе, да, хорошо, я отвечу, не стал отнекиваться собеседник. Я добился того, что вместе со средоточием последней драконицы драконова магия навсегда ушла из этого мира, а поскольку природа не терпит пустоты, ее место займет иное. То, чем владею я, единственный выживший в древней войне драконов с бесформенными. Ирония судьбы, не иначе, позволил он себе короткий смешок. Драконы считали, что победили, но, как известно, хорошо смеется тот, кто смеется последним. Ты бесформенный, вычленил я самое главное. Так нас называли драконы и люди. Но это неверно. Мы не бесформенные, мы универсалы. Наша суть, как и наша магия, принимает любую форму. В этом наше отличие от вас, запертых в одном теле навеки. Ты станешь правителем этого мира? Правителем, удивился погонщик. Конечно же, нет. Зачем мне такие хлопоты? Я стану не правителем, а владельцем. Хозяином, если хочешь. Богом, в конце концов. Правда, по вашим меркам, это случится не скоро. Чтобы заполнить весь мир, моей силе понадобится лет эдак 200. Но ты не волнуйся. Что-что, а ждать я умею. Он снова зашел со смехом, а я наконец решился спросить о том, что терзало больше всего, без особой надежды. Просто, чтобы подтвердить очевидное. Все те, что были со мной, они все погибли. Да, понятия не имею, фыркнул будущий бог. Мне это не интересно. А теперь прощай, у меня дела. Рад был помочь, хе-хе. Косматое облако рассеялось без следа. Я медленно развернулся. Доносящийся с юга топот копыт секунд через 20 материализовался в вывернувшихся из-за холма всадников. Судя по вооружению и одежде, воинов великого взира, числом примерно полсотни. Любопытно, но также, как в Шаонере, в самом начале моего попаданства, возглавляла эту процессию грудастая Астия. Верхом на обычной лошади она смотрелась не так эффектно, как в паланкине, но все равно, ничего позитивного для себя я в этой встрече не видел. Взять его, скомандовала магичка скачущим справа бойцам. Если бы не уничтоженный только что Эрладар, от этого дежавю я б, наверное, рассмеялся. Тем более, что рядом с Астией вдруг обнаружилась та, с которой все началось. Та самая оскверненная мной невеста Ашкарти. И хотя ее лицо тогда было закрыто, но не узнать глаза, глубокие и ослепительно синие, словно море в Крыму в погожий денек, я просто не смог бы. Почему она здесь? Зачем? Как попала к ревийцам? Почему ее не отдали на поругание Горшу? Сегодня, в отличие от шаонерского инцидента, я не сопротивлялся. Спокойно, практически безучастно встретил приблизившихся ко мне пустынных вояк и дал связать себе руки. Меня водрузили на лошадь, и через десяток секунд конный отряд двинулся в обратную сторону. На западе мира лело закатное солнце. На востоке, на месте погибшего Эрладара вздымался ядерный гриб.